ну что же ты, любовью бесстыжая, когда зовешь тебя, то нет тебя. А тут приходишь ночью без звонка, в хрустальном бокале пусто, а на душе моей грустно. Но я влюбленным сердцем пропаю всем вам. Без приглашения пришла, да я не злюсь, я даже рада. Налью бокал вина, возьму баян от рада. В хрустальном бокале пусто, а на душе моей грустно. Но я влюбленным сердцем пропаю. Пропою, только ты не плачь, девочки.